когда разговариваешь с бетонной стены, как бы, и, в общем, все остальное. И тут некто Димон предложил эту, значит, стену там обойти, разрушить, там еще что-то с ней сделать, в общем, как-то так вот на нее повлиять. В общем, смотрите, вот что такое эта стена? Это, по сути, визуальная метафора какой-то вот защитной стратегии, которая реализует наша психика. Вот. И если вы пытаетесь там ее взорвать, как бы кувалды разбить, там еще как-то, а вот бетонная стена от этого будет становиться только крепче. Ну, либо пойдут какие-то вот нехорошие, нездоровые обреакции, потому что психика со своей стороны будет думать, ну что за, извиняюсь за выражение, извиняюсь за французский долбоеб, вот, пытается, короче говоря, сам себя там, свои мозги взорвать. Пусть даже и воображение, но тем не менее. Вот, по этому поводу, значит, приведу такой замечательный как бы, пример. Может быть, кто-то его уже слышал, я его частенько в свое время приводил. Вот, когда я еще обучался, значит, у Николая Дмитриевича Линда, вот, моего гуру психотерапии, вот там произошла одна курьезная история. Значит, пришла женщина на вот эти вот групповые терапевтические занятия. Мы там как раз обучались вот работать с собой, там, с клиентами, вот, и рассказал следующий момент, значит, ну, начала рассказывать. Вот я, говорит, все хорошо там, замечательные техники даете, вот, Николай Дмитриевич, но вот как-то попробовала я там со своей знакомой поработать. Ну, то есть, женщина, да-да-да, вот про его родимого, так сказать, расскажу. Попыталась поработать, значит, там с клиенткой с одной, и вот как-то возникла такая вот метафора, то есть какой-то странный образ. То есть выходим мы с ней, значит, в чистое поле, и в чистом поле она видит вот какой-то странный свинцовый стол. Высокий такой вот. Вот, и толстый, очень такой высокий и толстый. Вот, и пытается она как бы пройти вот мимо этого столба, значит, к своей счастливой жизни. Ну, у женщины, естественно, там она была в годах уже, а вот проблемы, естественно, с мужчинами. Ну, то есть у женщин, если есть проблемы, то, как правило, с мужчинами. Вот это у мужчин там мотивация, работа, там карьера. Вот у женщин там, если есть проблемы, то, как правило, с мужчинами. Вот. И не ладится, короче говоря, вот семья не строится, разваливается раз за разом. И значит, вот не пускает ее этот свинцовый столб пройти за него. Прям вот Сцилла и Харибда, можно сказать. Вот, и Геркулесовы столбы туда же. И значит, что мы с ним, говорит, только не делали. И значит, циркулярной там пилой пилили его. То есть при этих словах, значит, Николай Дмитриевич начинает похихикивать. Вот, группа, ну, те, кто в теме, вот, тоже начинают как бы это самое, фейспалм изображать. А женщина как на духу продолжает. И, как сказать, пилили мы его, вот, и сверлили дрелью. И, как бы сказать, потом этой автогеном резали. То есть, ну, люди, которые понимают, они уже это самое, не просто похихикивают, а складываются пополам. То есть Николай Дмитриевич уже тоже начинает как бы откровенно смеяться. Вот. Женщина не понимает, она продолжает рассказывать. То есть. Вот. И, короче говоря, чуть ли не там ковровыми бомбардировками его пытались выкорчевать. Вот. И подкапывали, и что только с ним не делали. Вот. Тут уже вся группа не выдерживает, просто ну, гогот вообще такой вот зычный, раскатистый. Вот. Женщина начинает понимать, что происходит что-то не то. То есть что-то не то она говорит. А что вы, говорит, смеетесь-то вообще? То есть ей вот я запомнил эту фразу. Вот, что же вы, говорит, вот с папкой-то так со своим обходитесь? Вот, потому что, ну, там все на самом деле просто. То есть, когда возникает вот такой вот образ, это, как правило, символ, ну, достаточно такой, в меру фаллический. Вот. И если у женщин не складываются отношения там с молодыми людьми, то, скорее всего, необходимо искать проблемы в отношении там в родительской семье с отцом. как правило, чаще всего. А вот, чаще всего ноги растут оттуда. И, по сути, вот этот вот столб свинцовый, как бы высокий и толстый, это, ну, символическое, как бы, изображение как раз вот детородного органа отца. Вот, и когда люди пытаются каким-то вот механистическими методами, значит, выкорчевать вот этот вот замечательный орган, там, порезать его автогеном, там, еще как-то с ним взорвать, выкопать его, вот, то, как правило, ничего у них не выходит. Вот то же самое с бетонной стеной. Ребят, а если что-то не получается, это значит, вы не там копаете. Понимаете? Либо не так копаете. А вот, либо пытайтесь применять силу. Вот я вам скажу, механически это не работает. Вот, возвращаясь к Наталье, просто вот конкретно к вашей ситуации, я рекомендую вам спросить прямо вот сейчас, когда возникла эта бетонная стена? Я прошу прощения у участников, но просто случай уж очень показательный, вот. Хотелось бы, ну, если получится, небольшая демонстрашка. Мы все-таки ограничены во времени, поэтому надо понимать. Но в детстве во сколько лет? Пусть бессознательное назовет цифру. Что происходило в семье в 7 лет? Ну вот, то есть произошел развод родителей. Вот, вот такими вот как бы филигранными методами работы вот, необходимо выяснять вот эти вот проблемы. Следующий момент. Как вы себя ощущали в момент, когда разошлись родители? Когда вам было 7 лет? Какие эмоции вы испытывали? Потеряно. Вот что это за потерянное такое состояние? А, то есть понятно, вам было страшно. А, хорошо, а чего защищала вас тогда вот эта вот стена? Она вас защищала от потери близкого человека? От потери отца? Или что-то другое? Ну, все понятно. То есть вот до тех пор, пока вы не обработаете вот этот вот страх потери близкого человека, я объясню просто вот в ситуации развода. То есть, казалось бы, банальная ситуация там развода. Да, то есть это потеря семьи. А вот на самом же деле ребенок очень часто, особенно если это маленький ребенок, вот когда распадается семья, очень похожие ощущения, как будто вот кто-то из родителей умирает. Но на самом деле там происходит следующее. Там распадается самый значимый для человека, вот для ребенка, социальный атом. И происходит, как сказать, такая метафорическая социальная смерть. Вот, одного из членов семьи, например. Вот, и в этот самый момент чувства могут быть очень пугающими. То есть для родителей это просто развод. Никто не умер. Вот. Для ребенка это может ассоциироваться как вот с тем, что его мир рушится. Поэтому вот эту вот стену необходимо подкрепить для того, чтобы она поддерживала внутренний мир ребенка. Понимаете? Именно поэтому может возникать вот образ стены с какими-то даже башнями. Вот. Потому что стена – это нечто крепкое, это то, что вот укрепляет нас. То есть вот мы смотрим на огромную бетонную такую прочную стену и ощущаем вот эту вот нерушимость. Да, да, да. То есть и когда мы пытаемся тем более ее взорвать, разрушить, просверлить, сжечь там как-то, то есть получается мы усиливаем страх смерти ребенка, страх смерти одного из родителей. То есть, ну какая же это терапия, извините за выражение. Это, членовредительство самому себе. Поэтому упаси вас Бог, как говорится, вот такими методами работы. Ну, понятное дело, Наталья, что она вас защищает, и с одной стороны она действительно не дает вам доверять другим, потому что люди, как сказать, вполне возможно, вот мать, которой вы, например, доверяли, или отцу, которому вы доверяли, вот, взял, как говорится, и вот совершил такое дело. То есть, ну, буквально на ваших глазах совершил попытку там социального суицида. Вот так вот. А вот если родители всю жизнь якобы разводятся, но не доводят развод до конца, это тоже влияет, конечно. Вот, ребята, я предлагаю все вот эти вот вопросы, запишите их себе, пожалуйста, чтобы не забыть. И у нас будет время вопросов и ответов. Просто мы действительно блюдем регламент. Вот, чтобы опять там по 4-5 часов не заниматься. Вот. Я хочу дать заготовленные упражнения, это важно. Вот. Я просто действительно, вот, очень показательный случай был у Натальи. Вот, я чуть-чуть отвлекся, ну, буквально там 7-8 минут. Вот, чтобы показать, что ни в коем случае нельзя свою психику насиловать. Вот, теперь мы продолжаем. Окей. Вот следующее, как я и говорил, будет работа вот с родительским импринтированием и предубуславливанием. И вот здесь вот в своей работе с клиентами я скажу следующее. При работе вот с энтимофобией я вышел на два основных ресурса. Я про это говорил вот в самом начале. Вот. Они являются необходимыми и достаточными для того, чтобы успешно обрабатывать как раз вот эту вот проблему энтимофобии. Вот. И в чем заключается вот цель номер один? А вот необходимо достичь состояния, когда доверять значимым людям безопасно и возможно. Вот в случае с Натальей, например, ну, опять-таки, вот ресурс вот этой вот безопасности явно нарушался. То есть родители совершили, по сути, предательство, разведясь. И ребенок почувствовал себя в 7 лет в крайней небезопасности. Вот. Вот задача как раз-таки вот такие вот сложные случаи прорабатывать через не просто вот это вот многопозиционное как бы описание, а через привнесение вот этого вот очень важного ресурса. Напоминаю, это ресурс безопасности. Собственно, вот на примере как раз, я тут свои просто примеры заготавливал, но вот Наталья нам предложила как бы свой пример. Вот опять, как говорится, 100% вот попадание в цель. То есть нарушается у ребенка через поведение родителей ресурс безопасности, пожалуйста, вот возникают проблемы энтимофобии. То есть это предательство, по сути, родителей. Вот. Далее. То есть задача заключается в том, чтобы разрешить себе доверять. То есть выражать вот эту вот симпатию открыто, проявлять эмоции и чувства по отношению к значимому человеку, не боясь оказаться снова вот в небезопасном эмоциональном состоянии. Вот. То есть задача заключается также и в том, чтобы понимать при этом свою автономность от него, без страха впасть в зависимость от эмоциональных реакций и поведения этого человека. То есть цель номер два, по сути, заключается в том, чтобы получить ресурс автономности. То есть это понимание своей свободы и автономности, причем не логическое понимание, да, я же взрослый человек, я автономен, доверять все равно боюсь. Логика здесь не работает. Здесь задача донести это знание, это понимание до эмоционального интеллекта, который закладывался вот в детстве. То есть задача объяснить нашему эмоциональному интеллекту независимость от мнения, эмоциональной реакции там, другого значимого человека. Вот, то есть нету страха его потерять. То есть вот когда, в частности, мы привносим вот эти два ресурса, то есть с одной стороны, вот на замечательном примере, ресурс безопасности, то есть ребенок не ощущает себя в опасности, вот, даже в случае там, развода родителей. За счет чего? Вот мы выполним упражнение, я покажу. Вот прямо как привносить этот ресурс. И он автономен. То есть, да, родители разводятся, да, они приняли решение. Но ребенок, вот, он обладает вот этим ресурсом автономности. То есть, это значит, что в 7 лет реально мы автономностью не обладали тогда. Почему? Потому что мы полностью и целиком зависели от родителей. Произошла социальная смерть семьи. То есть, родители развелись, семья умерла. Там возникла новая семья или не возникла, это уже дело пятое. Возникла вот социальная смерть. Как себя ощущает ребенок? Он ощущает себя ответственным в какой-то степени. Вот. Не только за то, что вот произошла такая социальная смерть семьи, а он себя и ощущает еще в небезопасности, вот, и в зависимости. То есть, как это на нем отразится? То, что семья, ну, по сути, умерла. Вот когда мы привносим вот эти два ресурса, безопасности и автономности, вот тогда мы начинаем обладать более широким полем там, вариантов действий. Вот. То есть, вот, пожалуйста, тоже приведу примеры. Там, пример парня, например, клиента. А вот, то есть у молодого человека выяснилась такая вот энтимофобия, вот, то есть он боится доверительных отношений с девушкой, при этом хочет этого и боится. И сливает именно тех девушек, которые порядочные, красивые, искренние. Ну, то есть замечательных девчонок сливает. Почему? Потому что оказался страх зависимости и предательства. То есть он боится впасть в зависимость, то есть влюбиться в нее. И одновременно с этим боится, что когда он влюбится, она его предаст. Вот. И значит, надо копать в детство, вот, и выяснять моменты, когда ребенок доверял своим родителям, а они предали это доверие. Вот. Пример девушки-клиентки. Не умеет строить отношения с теми парнями, которые нравятся. Боится их, теряет их. Вот. То есть позволяет строить отношения только с теми, в ком не заинтересованы изначально. А вот, то есть получается либо хреновые отношения с хреновым сексом, по сути, ну вот, либо вообще сломанная жизнь. Значит, надо опять-таки копать в детство, вот, и выяснять те самые моменты, когда закладывался вот этот вот паттерн. То есть либо опять-таки предательство искать, либо какие-то вот эксцессы, то есть импринты. Вот, либо зависимость, ну, то есть, когда родители манипулировали, либо какой-то очень мощный страх, именно потери вот, состояния безопасности. Вот. Когда мы привносим вот эти вот ресурсы безопасности и автономности, вот тогда мы становимся, ну, способны решать как раз вот эту вот проблему доверия, по сути. Вот так вот. Да, то есть действительно, умом вы понимаете, просто так случилось, вот, то есть он не предавал. Но для эмоционального интеллекта, то есть как интерпретировал это ребенок там, в 5 лет, в 7 лет, в 9 лет. А вот, но чаще, особенно вот, большой процент разводов, ну и вообще каких-то измен, эксцессов, там, скандалов в семье, он приходится как раз на годы жизни, вот, когда ребенку там, 3, 5, 6, 7 лет. То есть тогда очень большое количество вот, разводов по статистике, скандалов, там, эксцессов, ссор. Вот, то есть потом как-то ребенок подрастает, то есть он перестает оттягивать на себя столько внимания, и как бы если семья не распалась тогда, родители выравнивают отношения. Но вот тогда это пик. Вот, и, собственно, вот это вот является причиной. Ну окей, давайте выполним упражнение. Итак, упражнение как раз на привнесение ресурсов в проблемные состояния, то есть, по сути, ресурсирование. Вот, напомню, будем добавлять вот именно два ресурса, ресурс безопасности и ресурс автономности. Ну окей. То есть, что дает нам вот эта вот безопасность? Это значит, что мы начинаем ощущать, что нет предательства, вот, есть некое приятие. Вот, что дает нам автономность? Это позволяет нам уже в реальной жизни, если мы получаем отказ, то нам это не страшно. Это не угрожает нашей вот жизнедеятельности. Мы с этим справимся. Мы независимы от других людей, от их мнений, от их оценок и от их поведения. Вот так вот. Ну что ж, садитесь поудобнее также, вот как вы делали. Вот, и, коль скоро вы это уже умеете делать, войдите, пожалуйста, вот в это состояние транса. Спокойное, расслабленное, комфортное состояние. И здесь вот я вас попрошу уже более целенаправленно либо вспомнить случаи, либо какие-то ситуации конкретно из детства уже. Вот, когда вы проявляли доверие по отношению к своим родителям, они этим пользовались. Либо, если у кого-то были вот случаи, ну, такие вот эксцессы, то есть типа развода, каких-то больших скандалов, какого-то насилия в семье, опять-таки, возможно, не по отношению к ребенку, а между двумя родителями, например. Ну, то есть, там, отец бил мать, например, или мать била отца. Ну, потому что и так бывает в семье. То есть, совершенно одинаково. Причем избиение, как бы и насилие, не всегда бывает физическим, а очень часто это моральное насилие на протяжении многих лет. Вот, и это тоже предательство по отношению к ребенку. Вот вспомните, пожалуйста, эти ситуации для себя сейчас. То есть опишите их для себя. Что это были за ситуации? И выберите, пожалуйста, это следующий этап для работы. Вот сейчас мы будем ее обрабатывать. Вот выберите одну из этих ситуаций, желательно эмоционально наиболее значимую. То есть та, которая вызывает наибольший такой вот эмоциональный отклик или, может быть, какое-то эмоциональное непонимание. Да, то есть мы никуда не спешим. Как говорится, take your time. Мы все успеем. Вот. У вас есть все необходимое и достаточное время, чтобы спокойно и комфортно войти в это состояние расслабления. Вот. И повспоминать, вот, и выбрать какую-то одну из этих ситуаций. То есть обычно вот я в своей клиентской работе иду всегда за клиентом. Вот. Там несколько иная схема работ, более клиент-центрированная. Но вот здесь мы выполняем как бы упражнения по определенным предустановленным шагам. С одной стороны, это проще. С другой стороны, это, конечно, предполагает чуть большую жесткость вот в ведении, но зато простота, зато вы можете повторить это самостоятельно дома. А если вот Рассел дает обратную связь, если есть эмоциональный отклик, вот ситуации нет, значит, скорее всего, имелся момент предобуславливания. То есть, значит, следует обратить свое внимание на сам дух взаимоотношений между отцом и матерью. Вот, возможно, как-то они вели себя между собой так вот очень интересно. Что сам дух отношений подрывал к ним доверие. Частенько это, когда родители говорят одно, а делают совершенно другое. То есть наглые постоянно лгут самим фактом своей жизни ребенку. Ну, это просто вот по опыту моему. Вот. А те же, кто вспомнил вот какую-то из ситуаций, опишите ее, пожалуйста, мысленно более подробно. И постарайтесь как-то вот вжиться в нее. Позвольте себе почувствовать себя вот там и тогда таким вот маленьким ребенком. Сколько вам лет? Можете прямо писать, то есть во что вы одеты, вот посмотреть на себя. Какая там у вас прическа. Вот. Какая прическа, во что вы одеты. Вот. Какая обстановка. Помните, если плохо вспоминаются детали, не нужно напрягать себя, достаточно уловить общий дух эмоций, как бы вот в этой ситуации. То есть, еще раз, это часто возникает вопрос у новичков, то есть Денис Дмитриевич, а нужно ли вспоминать ситуации с галлюцинаторной точностью? Вот, я всегда отвечаю, конечно же, не нужно. Зачем? То есть галлюцинировать нам нет необходимости. Психика и так все поймет и справится со всем. Главное, чтобы вот общий лейтмотив был понятен. Психика, она не глупая, она очень умная. Вот после того, как вы вжились, опишите, пожалуйста, для себя это состояние. То есть, что вы вот видите, слышите, ощущаете в этот момент, как ребенок? И что самое главное, как вы воспринимаете свое поведение в этот момент? И как вы воспринимаете поведение вашего родителя? Как вы себя ощущаете в момент, когда вы проявляете доверие, открываетесь вот значимому человеку? Почувствуйте вот это вот состояние. Потому что ребенок, он же изначально обладает безграничным кредитом доверия вот, к своим родителям. И только, собственно, стараниями этих самых родителей вот, через какое-то время этот кредит доверия полностью исчерпывается. Вот, частенько такое происходит. То есть, если бы родители вот не вели себя так, как они ведут, никакой бы проблемы отцов и детей не было бы в принципе. Уважение к родителям было бы автоматическим. Если родитель искренен с собой и с ребенком, вот, ребенок ему безоговорочно доверяет. То есть, у него не возникает сомнений, что... А стоит ли доверять там, или может все-таки не стоит? Вот после того, как вы почувствовали, увидели, то есть как вы вот проявляете доверие, открываетесь значимому человеку, опишите для себя, отметьте, как он себя ведет в ответ. То есть оценивает ли он ваше доверие ему, или наоборот. Используют это в своих эгоистических целях. И можете даже для себя как-то вот описать это, пометить. Вот. И вот если родитель манипулирует, то как вы себя ощущаете в этот момент, когда идет вот эта вот манипуляция, ложь? Какие-то попытки использовать полученные там знания в своих каких-то эгоистических целях. О, вот если как раз вот становится аж дурно, вот это вот как раз тот момент, когда не стоит сопротивляться. То есть вот когда ко мне приходят люди, я с ними работаю, то есть, ну... приоткрываю окно, чтобы был свежий воздух, вот, но одновременно с этим открываю там, скажем, дверь в туалет, вот, даю салфеточки, если человека там начинает тошнить или там он начинает плакать, вот, то, пожалуйста, ему там салфеточки, и вот он может там пойти добежать до раковины, то есть, вот, потому что бывает, что у ребенка вот это вот состояние, оно вызывает Ну, такое ощущение вот действительно дурноты, то есть когда охота это все там выкашлять, там вытошнить, выплюнуть, то есть у кого-то там слюни начинают выделяться, такое слюнотечение, у кого-то там еще что-то. То есть это тело таким образом реагирует вот на это предательство и недоверие, то есть это вегетативные реакции идут. Вот мы привыкли в нашей жизни это давить. То есть нас обманывают, а мы это играем хорошую мину при плохой игре. То есть, да, все обманывают всех, это же нормально в нашем мире. То есть, и как бы продолжаем вот это давить. В результате этого реакции тела соматизируются, ну, точнее, реакции психики соматизируются. Вот, а проблема-то она не решается. Вот, поэтому не нужно сдерживать в себе это состояние. То есть можете его вот отпустить и прожить его. То есть прожить этот аффект, чтобы он потерял для вас эмоциональную значимость. Потому что ресурсирование не стоит начинать сразу. Вот, если сразу начинать вот процесс вкачки ресурса, не отыграв вот эту вот драму, которая тогда произошла, ну, ресурс не приживется, то есть психика будет его отторгать. То есть мы не можем простить человека, вот, до тех пор, пока не отыграем, например, свой гнев на него. Именно поэтому вот не работают принятые во всей этой духовке вот такие вот приемы там. Прости, то есть прости врага своего, прости обидчика своего. То есть и человек там годы жизни тратит на то, чтобы вот прощать. То есть он прощает, прощает, а все не прощается. Вот, оно и не простится до тех пор, пока мы не отыграем эффект вот этот вот. Вернее, не эффект, а аффект, то есть фрустрацию. Вот, как только мы отыграем этот аффект, эту фрустрацию, вот тогда у нас открывается доступ вот как раз к возможности прощения. О, вот если пошел упадок сил резкий, что аж прямо охота лечь и умереть, вот это, возможно, как раз пробой. Тут вот задавали вопрос про энергетические структуры. То есть в психике в нашей есть такое вот, ну, бывают такие вот дыры, через которые утекает наша жизненная энергия. То есть понятное дело, что это не те мифические какие-то там, я не знаю, рваные дырки в ауре, которые там видят экстрасенсы, а это, как сказать, это очаг короткого замыкания в нашей психике, куда уходит вот наша психическая энергия. Вот, и эти очаги надо фиксить. Я вот могу спросить девушку с замечательным ником 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот, не наблюдаются ли в вашей жизни проблемы демотивации? А, ну вот, то есть девушка под ником 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пишет, ярко выраженная. Вот, собственно, ответ, куда уходит энергия, вот он вот резко обозначился. Ребят, если у кого-то вот демотивация, скорее всего, вот ваше сознание где-то коротит. Вот, и вся ваша психическая энергия уходит, ну, извините за метафору, на джоулево тепло. То есть вы просто греете свое сознание, ну, без толку. То есть ваш мозг работает как калорифер, вместо того, чтобы решать вот насущные вопросы. А вот теперь, после того, как вы ощутили вот все вот эти вот моменты, позвольте себе на какой-то момент выйти из этого состояния и диссоциироваться от ситуации. И после того, как вы произведете вот эту вот диссоциацию, то есть отвлечение, вы можете сделать это вот как раз, как вы научились это делать в предыдущем упражнении. То есть это позиция от фонаря. То есть мимо проходил прохожий и увидел все это. Вот. И вы вот и есть тот самый прохожий. Ух ты, интересно, любопытно, как человека колбасит. И в этот самый момент подумайте, вот как этот прохожий, а чего не хватает вот человеку, которого колбасит наиболее остро? Возможно, это как раз и будет вот тот самый ресурс безопасности и автономности. Возможно. Часто бывает именно так. Еще раз, вот после того, как вы диссоциировались, подумайте, что в этот момент вот человеку, который находится вот в таком состоянии, не хватает наиболее остро. То есть, возможно, это как раз и будет вот этот вот ресурс некой такой вот внутренней безопасности, спокойствия и абсолютной автономности, то есть независимости там от суждения, поведения, оценок других людей. И можете представить себе, вот, как бы мог выглядеть этот ресурс. И после того, как вы сделаете это, пригласите, пожалуйста, вот своего внутреннего взрослого, которого вы создавали вот в предыдущем упражнении, вновь прийти на помощь внутреннему ребенку. Вот Димон написал как раз про непредсказуемое поведение матери. И вот комментирует, да, почти то же самое. Это действительно, вот это оно. То есть социофобия и интимофобия, они имеют практически одни и те же корни. То есть непредсказуемое, чаще всего, вот я сформулирую эту причину, непредсказуемая взбалмошная мать. Когда ребенок живет в постоянном состоянии вот этого вот страха и непредсказуемости, то есть он не знает, что ожидать от своей матери, вот тогда он теряет как раз в первую очередь теряется вот этот ресурс безопасности, во вторую очередь теряется ресурс автономности, то есть ну, его у него изначально нету, то есть ребенок не автономен от своей матери, то есть он не может быть от нее независимым. И в этот самый момент формируется как раз вот такое вот поведение. То есть либо желательно вообще не общаться, то есть и тогда, если ребенок принимает такое решение, формируется социофобия. То есть ребенок принимает решение, я лучше не буду общаться вообще, на всякий случай. И этот всякий случай растягивается порой там на десятки лет. Вот, а у некоторых и на всю жизнь. Либо ребенок принимает более мягкое решение. Окей, я буду общаться, вот, но доверять не буду. И тогда формируется интимофобия. Вот. Которая тоже на десятки лет, а то и на всю жизнь. Да, особенно если мать постоянно еще и укалывает чем-то обидным. Причем особенно больно это бывает, когда мы делимся с матерью какими-то своими душевными переживаниями, ну, например, когда у нас что-то не получается. А вот мне многие клиенты рассказывали, вот не получалось там что-то с девушками, делились, как бы приходили с матерью. И она вроде бы сочувствует, да, да, да, да, да. А потом мы ее не слушаемся в каком-то вопросе. И она нам заявляет примерно следующее. Да ты вообще там, кто тебе это самое? Да ты вообще нахер никому не нужен. Ты он даже это, с девчонками у тебя не получается. То есть они от тебя там разбегаются. Кому ты вообще такой нужен будешь? И все. Да, то есть все вами сказанное, может быть, и будет использовано против вас. Вот так вот. То же самое на самом деле происходит и у девушек. То есть очень часто, вот, особенно девушки, они более как бы эмоционально связаны там, со своими матерями. Ну, то есть это такая более как бы зависимая женская такая вот связь. А вот, и делятся какими-то переживаниями там, про ребят, там, про мальчиков из школы. Там. А, вот, а мать потом это же и использует вот, в манипулятивных целях. Так вот, вот когда вы это определили, то есть и представили вот этот вот ресурс безопасности и автономности, пригласите, пожалуйста, своего внутреннего взрослого прийти на помощь вашему внутреннему ребенку. То есть я здесь говорю клиентам вот примерно следующее, даже не примерно, а буквально следующее. Вот представьте, что вы вот настоящий взрослый. Пришли на помощь маленькому себе. Окажите ему поддержку. И вот здесь вот очень интересный как бы терапевтический прием. То есть вот когда наши родители не являются для нас настоящими родителями, вот наша задача заключается в том, чтобы самим по отношению к себе стать настоящими родителями. Именно в этот момент, когда мы обязуемся помогать и защищать, и начинаем прямо вот сейчас это делать, то есть помогать своему внутреннему ребенку, заботиться о нем, вот именно в этот самый момент наш внутренний ребенок начинает ощущать вот приток этого ресурса. Ресурса безопасности и ресурса автономности. Вот Димон пишет очень интересный комментарий. Мне всегда казалось, что мама вроде как кайфует, когда мне плохо. Хотя это вроде как абсурд. Я ей как-то сказал, чем мне хуже, тем тебе лучше, как будто. Она этого не поняла, я обиделась даже. А вот для того, чтобы разрешить и понять эту ситуацию, вот, необходимо копать в ее взаимоотношения с ее отцом, то есть вашим дедом по матери. Вот, вполне возможно, что там была какая-то тирания, либо что-то еще, либо она не получала любви от него и приятия. И в отношениях с вами она отыгрывала совершенно бессознательно вот эту вот подавленную злость, ненависть и агрессию. А, ну все, если он был жестокий авторитарный тип, то есть герой Великой Отечественной войны, то... Она, как сказать, вымещала на своем ребенке, то есть на вас, свою злость по отношению к своему отцу, вашему деду. То есть это стандартная классическая схема. Ну, вы-то да, вы его могли любить, а она-то вот... Она-то вот вот так вот. Окей. Итак, и вот теперь следующий тоже очень важный момент. Пообещайте, пожалуйста, своему внутреннему ребенку, если вы готовы, конечно, пообещать, что вы его никогда не бросите и не предадите. И в этот самый момент, вместе с этими словами, вы можете передать как раз ему вот этот вот требуемый ресурс в виде какой-то вот зрительной метафоры. То есть еще раз, вот этот вот ресурс безопасности и ресурс автономности. И понаблюдайте, пожалуйста, как при этом меняется образ ребенка. Очень вот здорово. Если вот вновь войдите в состояние ребенка, вот, и почувствуйте, какие теперь ощущения, чувства и мысли у вас возникают. Как изменилось общее состояние? То есть вот если меняется образ ребенка, и ребенок, например, начинает лезть там, обниматься. Вот, либо он начинает, например, взрослеть. То есть это вот как раз очень хорошие показатели. Это говорит о том, что психика принимает вот этот вот ресурс, и она готова меняться. Но если мать по отношению к дочери себя так же ведет, вот, то необходимо копать в ее отношения с ее матерью. То есть принцип подобия всегда работает. Мы всегда ведем себя по отношению вот с окружающими, особенно там с нашими детьми, вот там с людьми там значимыми для нас так, как вели себя с нами наши родители. Ну да, вот если в этот момент как бы пробивает как раз на слезы, вот, это хороший показатель. Это значит, вот как раз аффект снимается, то есть выходят подавленные эмоции и переживания. То есть именно поэтому я и просил, когда вот вы выполняете такие техники, позаботьтесь, пожалуйста, о создании пространства. То есть чтобы вас никто не беспокоил, никто не видел. Вот. Вот если, вот Юлиса спрашивает, а если взрослому самому трудно пообещать защиту и заботу, вот спросите, почему, зачем? Вот. Если ребенок не сильно доверяет, то надо выяснить почему. То есть, значит, как-то либо не так вот о нем заботитесь, либо действительно его очень сильно как бы предавали постоянно, и он вот это вот усвоил. Вот. Если изменилось вот общее состояние в лучшую сторону, вот, то можете задать себе вопрос, как вы теперь будете реагировать на подобные моменты предательства или манипуляций? Будут ли они теперь для вас столь травмирующими? Потому что наша задача не просто что-то поменять в психике, а сделать это так, чтобы психика стала более устойчивой. То есть изменились ее качественные показатели. Спросите себя, как изменится теперь ваше общее поведение в отношении значимых людей? Поменялись ли ваши убеждения? Можно ли теперь доверять значимым людям больше? Опять-таки, не абсолютно доверять. То есть, еще раз говорю, вот, когда люди пытаются часто работать с собой там, самостоятельно, они ищут какого-то абсолютного доверия. То есть, ну, это смешно. Вот. Что значит абсолютное доверие? Мы же не в раю живем. Вот. Мы живем в реальном мире. Но доверять чуть более как бы другим значимым людям можно себе позволить. И если вас все устраивает, вот, то сделайте, пожалуйста, вот такую проверку и одновременно присоединение к будущему. То есть как меняется ваша жизнь? А вот в соответствии с этим состоянием, с этими убеждениями, с этим полученным ресурсом, вот, через месяц, через полгода, Через год. Позвольте себе понаблюдать за этим. Просто вот понаблюдать. О, отлично. Если ребенок начал доверять вашему внутреннему взрослому, значит, вот все хорошо. Значит, психика принимает изменения. Вот. И потихонечку можете возвращаться в настоящий момент. То есть присоединиться снова вот к настоящему. И вновь почувствовать себя вот в своем теле здесь и сейчас. Можете поблагодарить себя, своего внутреннего ребенка, внутреннего взрослого и меня за проделанную работу. Да, то есть сказать самому себе спасибо. О, отлично. Всем благодарен. Это хорошо. Это очень правильно. Потому что чувство благодарности – это одно из очень таких вот наиболее сильных сущностных состояний. Когда мы в нем пребываем, вот, все начинает получаться. Ну что ж, в общем, вот эти вот техники можно и нужно выполнять дома самостоятельно. То есть раз в неделю, там раза два в неделю, и будет вам счастье. То есть первые эффекты, они уже, в принципе, вот через неделю начинают наблюдаться. То есть мы начинаем больше доверять самим себе, вот, а через это мы учимся больше доверять уже как бы окружающему миру. Вот. То есть и наша жизнь меняется вместе с этим. Ну что ж, ребят, в общем, мы почти вовремя. А вот давайте теперь 7-10 минут время вопросов и ответов. А вот, и, собственно, так сказать, финишная прямая. Вот, если есть какие-то вопросы, можете сейчас их задать. Я поотвечаю. Так. Вот, если родители, Юлиса спрашивает, если родители всю жизнь якобы разводятся, но не доводят развод до конца, как это отражается на доверии? Ну, вообще, если честно, лучше спросить про это, скажем так, у вас самих, то есть, как сказать, просто ощущение, вот, если я пытаюсь представить эту ситуацию, то у меня лично возникает ощущение постоянной какой-то вот жизни на вокзале. Вот. После второго упражнения стена в первом упражнении пройдет или все-таки укреплять ее? Вот смотрите, вы выполняете второе упражнение. Вот, соответственно, через какое-то время вы с удивлением обнаружите, что необходимость в стене исчезла. Вот так вот. Вот. вот Мария Владимировна, как водится, говорит, что эффект минимальный. Но еще раз, Мария Владимировна, то есть суть сводится к тренировкам. Вот, либо действительно тренировки, либо индивидуальные занятия. Но если честно, вот рискую предположить, что даже индивидуальные занятия, они, как сказать, не дадут вот фантастического эффекта. Все-таки суть сводится больше, наверное, к повторениям. У вас, ну я просто скажу прямо, у вас очень высокий уровень критичности. Вот, то есть это чувствуется, значит, надо копать туда, в детство, вот, и выяснять, откуда пошел вот этот вот высокий уровень критичности. То есть это является первейшей, как бы, задачей. То есть после того, как будет решен вопрос именно с критичностью, то есть с критичным таким вот восприятием реальности, тогда будут решаться уже все остальные вопросы. Как копать? Ну, для этого существуют специальные техники. Вот, то есть в рамках этого как бы вебинара мы не можем все успеть. А здесь вот был вопрос чуть выше. Сейчас. Семейные системные расстановки могут улучшить эффект от этих упражнений? Твое мнение, Дэн? Да, конечно. То есть это работает. Вот. Холотроп может очень сильно помочь. Вот. Если с родителями особо общаться желания нет, как быть? Они хотят общаться очень часто, а я не так часто. Прихожу к ним домой, а там как на экзамене, как под микроскопом, неприятно. А значит, необходимо приходить к ним домой пореже. То есть все очень просто. Иван спрашивает, расстановки помогут лучше примириться с матерью? Да, несомненно, помогут. Вот девушка задает вопрос. У меня вопрос по поводу нересурсных состояний с детства. Как их прорабатывать? Можно ли применять эту технику для проработки таких проблемных поинтов? Да, конечно. То есть вы, опять-таки, общая стратагема, исчерпываете аффект, вот, и после этого привносите ресурс. То есть, как исчерпывать аффект? Вот, представлять, как бы усиливать вот эти вот состояния прям до слез. Там, до слез, до плача, до там, смеха. То есть, иногда вот клиенты прям то плачут, то смеются. То есть, и прям одновременно вот это происходит. То есть, и человек смотрит на меня такими глазами, и Денис говорит, не понимаю, что происходит вообще. То есть, вот, я говорю, всегда это нормально. То есть это выходит аффектные вот эти вот аффективные переживания. Через какое-то время человек успокаивается и открывается возможность вот привносить ресурс. Как думаете, стоит ли дать прослушать запись маме? Может ли и ей в чем-то поможет, и меня поймет? Ну, попытаться, конечно, стоит, вот, но, как показывает практика, если человек там 50 или там, я не знаю, даже 60 лет жил с одной какой-то жизненной парадигмой, вот, а парадигма наших родителей, она описывается очень просто. Я права. Вот. То вряд ли она будет слушать какого-то вот странного товарища, который что-то там вещает. Вот. Если бы у меня была седая борода, если бы мне было там, я не знаю, 60 лет, вот, и я имел докторскую степень, вот, ну, может быть, и прислушалась. Вот, а так вряд ли. За пары при начале знакомства. Это все-таки социофобия или интимофобия? К чему это больше относится? Это больше социофобия. Вот Мария спрашивает. У меня во время упражнений очень сжималась диафрагма. Как будто дышать забываю. Вспомнила, что в жизни часто так. Что это и что с этим делать? Это диафрагмальный зажим. Вот, его лучше всего проработать на холотропе. То есть активное дыхание, вот, плюс статическая нагрузка на эту область. Вот, и таким образом прорабатываются телесные зажимы. Ну что ж, ребят, в общем, ну, ребят, давайте вот про обреакцию все-таки уже не будем. Это уже высокий штиль высокой психологии. Вот, мы просто чуть-чуть уже вышли за рамки времени, поэтому я предлагаю вот на этом завершить. И, собственно, такое заключительное слово. Вот, выполняя как раз вот эти две вот этих вот техники, то есть первое это установление как раз рапорта своей психикой, вот многопозиционное описание. И, соответственно, второе, то есть, как сказать, проживание вот этих аффективных переживаний. И привнесение ресурса в это состояние, еще раз подчеркну, нам важны очень два вот этих вот базовых ресурса. Ну, при работе с энтимофобией конкретно, это ресурс безопасности, то есть для ребенка должно быть безопасно. А вот, и ресурс автономности, то есть ребенок должен быть автономен, то есть он не должен себя ощущать вот зависимым от поведения. Особенно если это такое взбалмошное, неопределенное поведение одного из родителей, либо даже обоих родителей. Вот, когда мы привносим эти два базовых ресурса, меняется, соответственно, наше состояние, повышается уровень доверия. Вот, и энтимофобия, она со временем рассасывается. Вот так вот. Ну что ж, ребят, в общем, благодарю вас всех за участие. А вот, желаю скорейшего рассасывания вот, энтимофобии. Очень рад, что люди вот, действительно пришли по адресу как бы, и нашли для себя много полезного. Нащупали неожиданное нечто. В общем, если возникло правильное представление после этого мероприятия, я очень рад. Спасибо всем еще раз. Вот, следите за обновлениями, и, соответственно, я буду и дальше со своей стороны радовать вас различными полезными, как бы, терапевтическими тренингами, материалами, вебинарами. То есть, если у кого-то еще вот есть желание, набор на ближайший тренинг, то есть он пройдет вот в декабре по самостоятельному излечению от страха знакомства и общения с противоположным полом. Вот, UA, как говорится, welcome. Ну, засим, собственно, давайте и завершим. В общем, спасибо еще раз всем. До новых встреч.